не следовало бы сохранить Кенни, заметила Нэнси. Он сам хотел уйти. Так же, как Кулин не хотел работать с ней, кивнула Нэнси. Энни в этом сезоне наделала много глупостей. Перед третьим заездом мы вернулись к самолету. Возле него стоял пилот Полиплейн и заглядывал через окна внутрь. Это был не тот тип, который смотрел, как избивает Кенни, а его коллега, который в Хейдеке спросил у меня, где Ларри. «Добрый день», — сказала Нэнси. «Добрый день, мисс Росс». Он говорил вежливо, но таким тоном, что это звучало более нагло, чем явная грубость. Не лучший способ переманить пассажиров у Дерридаун. Он пошел к своей Сесне, а я дюйм за дюймом осмотрел Чероки. Насколько я мог заметить, все было в порядке. Мы с Нэнси сели в самолет, и я стал разогревать мотор, чтобы взлететь, как только придут пассажиры. Колин и Энни почти бегом подошли к самолету, быстро влезли, и мы тотчас направились на юг Англии, в Шорхем. Там Колин и Энни прыгнули в ждавшее их такси и моментально скрылись с глаз. Нэнси осталась со мной возле Чероки. Мы сидели на теплой траве и наблюдали, как взлетали и садились маленькие самолеты и говорили обо всем и ни о чем, о скачках, полетах, о жизни вообще. Она спросила, «Вы собираетесь всю жизнь быть пилотом воздушного такси?» «Не знаю. Я больше не загадываю так далеко вперед». «Я тоже», — согласилась она. «Правда?» Последние несколько недель мы были счастливы, потому что Мидж лучше себя чувствовала. Как бы я хотела, чтобы так все и продолжалось. Вы будете помнить эти несколько недель. Но это совсем другое. Прошедшие недели вам кажутся особенными, потому что вы ждете того, что должно произойти, — сказал я. Она долго молчала, обдумывая мои слова, и, наконец, недоверчиво спросила. Вы имеете в виду, что мы теперь так счастливы, потому что Мидж умирает? Что-то вроде этого. «Скажите мне что-нибудь еще». Она повернулась ко мне и посмотрела в глаза. «Успокаивающе, если хотите». «Вы все трое прожили последние 2 года по классической нарастающей. Вы все не только Мидж. Шок, неверие, обида и, в конце концов, приятие...» Я помолчал. «Вы прошли через темный туннель и теперь вышли на свет на другом его конце. Вы же пережили самую сильную горечь предстоящей потери. У вас исключительно сильная семья. Вы запомните это лето, потому что в нем останется то, что стоит помнить». «Мэтт». Слезы стояли у нее в глазах. Я смотрел, как взлетали и исчезали вдали маленькие яркие самолеты, похожие на стрекоз. «Семья Россов могла бы вылечить меня. Их сила могла бы вылечить меня. Если бы это лечение ничего у них не отнимало, если бы я был уверен, что не отнимает». «Что представляла собой жена Колина?» — спросил я немного спустя. «О!» — Нэнси засмеялась и фыркнула. «Она очень похожа на Финеллу, а он был совсем мальчик и не сумел увернуться от ее сетей. Она властная, богатая женщина 33 лет. Ему тогда было 20, и она произвела на него невероятное впечатление. Если быть честной, то Мидж и я тоже считали ее сказочной принцессой. Нам было 17, еще молоко на губах не обсохло. Эта женщина думала, как чудесно быть женой гения. Поклонение, шампанское, слава. Ей совсем не понравилось, когда выяснилось, что тяжелой работы больше, чем славы, что это постоянное недоедание и усталость. Поэтому она бросила Колина и ушла к молодому актеру, который как раз наслаждался успехом своего первого фильма. Колину понадобились долгие месяцы, чтобы прийти в себя от травмы, какую она нанесла ему. Бедный Колин. Или счастливый Колин. Сильный Колин. Месяцы. Мне понадобились годы. Ага, она ухмыльнулась. Он справится. Теперь он завел в Лондоне какую-то птичку. Он часто исчезает, чтобы навестить ее, думая, что мы с Мидж не замечаем. Мне тоже нужно завести птичку, лениво протянул я, когда-нибудь. А у вас еще нет?